Глава 9. Урок витиеватой ругани прерван. Через 2 недели беспокойная пора ожиданий и сборов подошла к концу. Произошло это прямо посреди урока витиеватой ругани, который вел в парадном зале брехун крикливый. Сопляк стоял перед классом и вел словесный поединок с крепким орешком-младшим. Крепкий орешек сражался изо всех сил. Он от природы был добрый малый и не особо силен в сквернословии. «Ты!» — говорил крепкий орешек-младший, стараясь держаться круто. «Большой, толстый, да, очень толстый, задира, а твоя бабушка очень плохая тетя». «Ух, замолчи же, ради Тора, крепкий орешек-младший!» — взревел брехун и принялся рвать на себе бороду. «Это же самое простое упражнение! Неужели ты не способен на большее? Бабушка сопляка, желтопузая, дохлая устрица! Бабушка сопляка, чокнутая старая моржиха!» «Чего?» – взвыл сопляк. Урок возбудил в нем столь сильное научное рвение, что он уже не понимал, кто на кого наезжает. «Нет, нет, сопляк!» Поспешил успокоить его брехун. «На самом деле это не так. Я просто объясняю крепкому орешку, надо придумать что-нибудь особенно гнусное и потом в ярости выкрикнуть эти слова. Покажи ему, сопляк». «С удовольствием!» Осклабился сопляк и склонился вперед так, что чуть не уткнулся носом в крепкого орешка. Для большего эффекта он схватил крепкого орешка за горло. Его крохотные злобные глазки угрожающе сузились, ноздри раздулись от гнева. «Ты!» – выплюнул он со свирепым презрением. «Жалкая, трусливая каракатица!» «Блестяще, сопляк, блестяще!» – восхитился брехун. «У тебя сердце, как у медузы, мозги, как у планктона, а воняешь ты, как бочка сардиньих голов!» «Браво!» – пророкотал брехун. «Ты вышел в первые ученики. При таких успехах, сопляк, ты без труда станешь пиратом, чего я не могу сказать об остальных». И так далее, и тому подобное. Икинг возвел глаза к небу и продолжил рассеянно рисовать в тетради для оскорблений. Это его занятие было неожиданно прервано появлением стоика обширного. Вслед за ним вошел, очаровательно улыбаясь, Элвин, бедный, но честный крестьянин. «Прошу прощения за то, что прерываю ваш урок, брехун», – радостно заявил стоик. «А не за что, не за что», – поспешно отозвался брехун. «Я принес хорошие вести. Мы готовы выступить в славный поход на остров Черепушиков». Наступило короткое молчание. Рыбий ног побелел, как бумага, и жалобно застонал. Потом все взорвались аплодисментами. Икинг поднял руку. «А как быть с черепушиками?» – спросил он. «Я рад, что ты задал этот вопрос», – с энтузиазмом отозвался стоик обширный. «Как нам всем известно», – он ласково потрепал Икинга по голове, – «черепушики – чрезвычайно мерзкие и опасные существа». «Такие опасные, что и во сне не привидится», – пробормотал Икинг. «Но», – просиял стоик, – «они утратили не только способность летать, но также и зрение. К жертве их ведет исключительно нюх. И вот, по мнению Элвина, если мы тщательно вымоемся, что, конечно, для нас непривычно, но ради сокровищ можно и потерпеть, то драконы нас, скорее всего, не учуют, и все будет в порядке». Рыбий ног тоже поднял руку. «По его мнению, скорее всего... Значит, Элвин на самом деле ничего толком не знает. И вполне может статься, что нас в первую же минуту сжует до смерти стая кровожадных рептилий». Стоик кивнул. «В этом случае мы войдем в Волгалу героями племени лохматых хулиганов. И разрешите добавить», – торжественно продолжил он, «что каждый, кто погибнет во время этого похода, будет посмертно награжден черным шлемом». «Круто», – пробормотал Икинг. «Слава или смерть!» – взревел стоик обширный и выполнил сложный ритуал хулиганского салюта. Чтобы его сделать, надо провести рукой по горлу, как будто отрубаешь голову, и при этом очень громко пукнуть. «Слава или смерть!» – заорал брехун крикливый и его крик фанатично подхватили 11 глоток. «Слава и смерть!» И они ответили таким же салютом. «Ох, опять! Только не это!» Простонали Икинг с рыбьеногом, зажимая носы. План и впрямь был очень прост. Хулиганам и драконам было велено тщательно вымыться. На следующий день их обязали предстать перед Элвином в парадном зале и пройти так называемую проверку на нюх. Она заключалась в том, что Элвин, мастер в такого рода делах, должен был обнюхать каждого и сказать, пахнет от него или нет. После этого экспедиция могла тронуться в путь. Икинг набрался смелости и решил поговорить с отцом. Это дело никогда не было легким. «Папа!» — сказал Икинг стоику после того, как вымылся сам и вымыл без зубика. «Да?» — рассеянно отозвался стоик обширный. Он пытался высушить перед огнем своего дракона — головотяпа. Головотяп был прыщавым сопливо-зеленым драконом из породы громмелей, величиной с небольшого льва. Он терпеть не мог воды. Стоик добрых 40 минут ловил его и запихивал в ванну. Теперь свежевымытый дракон свирепо бросался на стоика обширного и пытался громадными челюстями схватить его за руку. Стоик весело смеялся и хлестал дракона мочалкой по носу. «Хо-хо, тише, тише, головотяпчик!» урезонивал стоик своего питомца. «Не балуй!» «Папа, я волнуюсь!» – продолжал Икинг. «Мне кажется, мы напрасно отправляемся в это путешествие. Ты уверен, что нам нужны сокровища? Нам и без них хорошо и весело». Стоик с нежностью взъерошил сыну волосы. «Как ты не поймешь?» – воскликнул он. «Ведь найти это сокровище должен ты. Так и говорится в загадке. И наследник взойдет на покинутый трон. Меня давно беспокоит то, что толстопуз и сопляк могут предъявить права на престол. А когда ты найдешь сокровище, они навеки заткнутся. Я иду на это не столько ради золота и славы, сколько ради тебя. Хотя и сам, должен признаться, не отказался бы от пары красивых браслетов». «Но вдруг мы не найдем сокровище?» – спросил Икинг. Но стоик уже не слушал его. Он пошел собирать вещи. «Ох, беда!» – вздохнул Икинг.